Мускулы плодов. Гостиница была еле освещена несколькими фонарями, стоявшими в окружении дикорастущих пальм на входе. Если бы не вывеска, то и ее можно было принять за тюрьму. Раньше она называлась по-другому «Бейкер», «Байкер», теперь она стала франшизой «Хэмптонс». Ночной портье узнал меня и, пока я заполнял анкету, предложил бинокль. «Опять будете подсматривать за женой?» В прошлый раз я останавливался здесь, когда Ксения с дочерью еще обретались в Колумбию. «Они уехали», — сказал я, — «просто нужно переночевать». На стойке ресепшн у них всегда стояли два здоровых штофа с шерри, вином типа портвейна. Я наполнил себе стакан, осушил его разом, наполнил второй и уселся на кушетку в холле. «Геологи к Кейнсу еще приезжают?» В Институт ресурсов в былые времена приезжали многочисленные делегации из Союза и стран Содружества. Но теперь тайны наших природных недр были, видимо, учтены и сосчитаны. За последний год был какой-то поц с Кубы. Все бегал по блошинным рынкам, в остальном тишь да гладь. Контора переехала в Солт-Лейк-Сити. «Давно туда собираюсь», — сказал я. «Лютеранином я уже побыл, пора послужить мормоном». «О, мормоны богатые», — согласился портье, — «но это не значит, что их вера правильная». «Вы серьезно так считаете? Я думал, что Бог распределяет финансы по мере приближения той или иной конфессии к истине». Портье покрутил пальцем у виска и попытался забрать бутылки со стойки. Делал он это умело, зацепляя пятерней сразу два штофа. Стекло даже не звякнуло. «Не жадничайте», — остановил его я. «Я у вас редкий гость, вы должны меня подчивать». В номере я включил телевизор и посмотрел фрагмент сериала про негритенка-ботаника в школе. Аркел Мэн, так звали мальчика, мне нравился больше Супермена. Он был смешон и жалок. Люди тянутся к уродцам с большей страстью, чем к пафосным героям. Вундеркинд проводил химические опыты и заполонял пространство зеленым дымом. Изобретал вечный двигатель и ковер-самолет. Одноклассники и учителя ненавидели пытливость его натуры. Мне он был приятен. Я думал, что после завершения съемок он вполне мог стать бандитом с большой дороги и даже отсидеть срок в нашей Висте. Позвонил Ксении рассказать о своих делах. Несмотря на обилие американских опекунов, дедушек, друзей семьи, на манхэттенскую любовницу и дядю Джо, Ксения была единственным человеком, на которого в этой стране я мог положиться». Ей я звонил по поводу приготовления макарон, обращался к ней с трудностями перевода, делился с ней интригами на кафедре. Статус нашего союза был неопределенным. В лютеранство мы крестились, чтобы в будущем обвенчаться. Отъезд в Нью-Йорк поменял мой душевный настрой. Заводить семью с женщиной старше меня на 11 лет я не торопился. Когда она сообщила, что могла залететь, вообще дал задний ход. По всем законам подлости заявил, что на этом можно похоронить мою карьеру. Я ценил свободу. Хотел гулять с девушками по берегу океана в белых одеждах, закусывать шампанское устрицами, танцевать на дискотеках брейк-данс. Мы поговорили о скорой встрече. Я собирался прилететь к ней на рождественские каникулы. Заняться переводом Натаниэля Тарна, жившего неподалеку. О том, что у нее налаживаются отношения с одним канадцем, предположить не мог. Ксения оказалась мне вечной спутницей жизни. Была моей семьей. В этом южном городке я скучал по своей далекой семье. Однако, если живешь с женщиной раздельно, жди окончательной разлуки. От нечего делать я достал книгу, подаренную мне поэтическим шизофреником, в «Камелии». Листы формата «Лейте», плотно исписанная авторучкой, скопированная на ксероксе и переплетенная в мастерской наподобие амбарной книги. Дать название этой работе Крюгер не удосужился. Черный переплет с золотым тиснением и все каббалистика. Страницы были заполнены номерами телефонов в два столбика на каждой. Какой редкий диагноз. Написал все стихи на свете, со дня творения, что ли? Я автор Библии, Ветхого и Нового Заветов. Средневековой исландской саги, удмуртского эпоса. Я изобрел армянский алфавит, продиктовал листья травы Уолту Уитмену, прячась в ее зарослях. Я открыл справочник посередине и набрал первый попавшийся номер. Соединение произошло не сразу, с гудками и помехами. На заднем плане слышались какофонические аккорды, Ботленек блюза и текст, отдаленно напоминающий чтение стихов на испанском. Примечание. Ботленек блюз – один из способов игры на слайд-гитаре, достигший пик развития в конце 1930-х годов. Конец примечания. На других номерах происходило что-то похожее. Неизвестные читали разрозненные строчки, переставляли их местами, подбирали слова, напевали какие-то мелодии. Чаще всего я натыкался на китайцев. Поэзия это или декламация меню ресторана, понятно, не было, но я настойчиво набирал номер за номером, пытаясь понять, с явлением какого порядка столкнулся. Я искал русскую речь. Русские могут объяснить что угодно, даже этого не объясняя. Наконец мне попался хриплый, почти стершийся голос соотечественника, повторивший довольно эффектную бормоталку раз 10. Дом отступал к реке, как Наутилус, приборами почуявший январь. Антоновки неистово молились, но осень ранняя вела себя как тварь. Береговушки рыскали по сучье в предчувствии недетских холодов, густела кровь в скрещенных жилах сучьев и закипала в мускулах плодов. Примечание. «Дом отступал к реке, как Наутилус» — стихотворение Валерия Исаянца. Цитируется по изданию «Исаянц. Пейзажи и набытия». Москва, Водолей, 2013 год, страница 12. Конец примечания. На стихи у меня память плохая, но эти я запомнил. В них было что-то сильное, свежее, что-то такое, чего не мог написать скандинав в капюшоне, представившийся Бенни Крюгером. После прочтения в эфире раздался женский мат и шорох какого-то сыпучего вещества, какой бывает при расфасовке керамзита. «Закипало в мускулах плодов», — почти крикнул голос, и связь прервалась. Тут же зазвонил телефон. «Что ты там делаешь? Ведешь переговоры с Албанией? Румынией?» «Так ты наговорил на 260 баксов». Я выругался, повесил трубку и лег спать. Наутро, скрипя сердце, рассчитался за ночлег и телефонные переговоры. Портье не обманул меня, счет зашкаливал. Я рассчитался с Хэмптонс и заехал к Коте Авледиане попрощаться. В Колумбии у меня было несколько друзей, Коте особенный. Когда-то с ним вместе мы организовали у него во дворе кладбище божьих коровок. Той весной эти жуки дохли в Колумбии целыми колониями. Мы стали хоронить каждую особь отдельно, давая ей имя и титул. Леди Макбет, Леди Уинтер, Леди Винчестер. Фантазии с использованием энциклопедии Британика хватило на 60 могил, которые мы расположили рядами на бесхозном участке земли, усыпав цветами и молитвами. Каждая душа нуждается в спасении, даже если это душа Божьей коровки. Христиане должны воспользоваться услугами нашей погребальной конторы. Поможем детям научиться хоронить близких. Мы поговорили с Коте о счастливом прошлом, прогулялись по кладбищу. «Ты не знаешь, кто такой Бенджамин Крюгер?» — спросил я Коте, который уже лет 15 жил в этом городе. «Встретил вчера в Камелии одного типа». Коте об этом человеке ничего не знал. Мы набили багажник моего Nissan Sentra каштанами, которыми были усыпаны тротуары городка, и я двинулся на место моей постоянной работы в Нью-Йорк. Нью-Йорк.